Она наметила себе дойти туда, но уже через несколько минут засомневалась, а получится ли это. Башмаки и подол промокли насквозь, а деревья, казалось, ближе не стали. Она обернулась посмотреть, далеко ли отошла от моста, и увидела спускавшегося с него всадника. Посторонившись, чтобы он не забрызгал ее, она вдруг осознала, что это мистер Магуайр. Приближаясь, он постепенно замедлял ход и, наконец, остановился рядом с нею. «И куда же у нас направляется мисс Эмилина?» Странным образом голос его звучал сразу и строго, и весело. «За город». «Именно это я и сказал себе, когда увидел вас из окошка. Она думает, что отправляется за город». «Вы сами мне говорили, что так я окажусь за городом». «И разве обманул?» — спросил он рукояткой хлыста, описывая круг в воздухе. И впрямь ни с какой стороны не видно было ни дома. Впервые после приезда в Лоуэлл ее окружал такой пейзаж. Она улыбнулась. «Нет, вы, конечно, не обманули меня, но все-таки это совсем не Фаэт». «В чем же отличие?» — спросил он. «В Фаэте лесистее, меньше полей». «А, вот оно что!» — сказал он. «Ну, в этих краях лес есть тоже, правда, он не густой, и путь до него порядочный. А здесь луга, пастбище. И лет 20 назад были одни только пастбища. Всюду, там тоже», — добавил он, махнув на этот раз рукой в сторону города. Она ничего не ответила. Солнце теперь стояло прямо над головой, слепило, мешая смотреть на мистера Магуайра, и все же ей не хотелось отводить взгляда. «А ну-ка, взбирайся сюда», — сказал он неожиданно, — «поедем. Я покажу тебе лес». Он наклонился, помогая ей вскарабкаться, и она, не колеблясь, отдала ему шаль. Протянув руки, позволила втянуть себя наверх, и секунду спустя оказалась сидящей перед ним, боком в седле. Раньше ей никогда не случалось так ездить. Обхватив ее с двух сторон, он взялся за поводья, велел ей держаться за луку, тронул лошадь, и они медленно двинулись по дороге. «Я ведь тоже приехал из нехудого местечка», — сказал он внезапно. Ей было неясно, нужно ли как-нибудь отвечать. Уже и раньше возникало ощущение, что он все время разговаривает сам с собой, а то, что говорит вслух, всего лишь случайная часть этого непрерывного внутреннего разговора. «В самом деле?» «Да-да, из портового города на южном побережье Ирландии. Есть такой город Клонакилти в графстве Корк. Нас, выходцев из тех мест, очень мало». «Клонакилти», — повторил он с любовью. Казалось, очень давно он не слышал, как звучит это слово. «Ты что-нибудь знаешь про Корк, Эмилина?» «Нет», — сказала она. Добавить, что она и об Ирландии-то ничего не знает, постеснялась. Немыслимо было признаться, что она представления не имела об этой стране, не слышала, кажется, никогда даже слова «ирландцы», пока не приехала в Лоуэлл, где все называли так миссис Басс и его. «Ты даже представить себе не можешь, как там красиво!» — продолжал он. «Ты никогда не бывала на берегу океана?» «Наверное, нет, ведь твой дом далеко от него. Так вот, поверь, что океан в Америке и вполовину не так красив, как в Ирландии. И трава здесь не такая зеленая, и небо не такое синее». Он рассмеялся. «Что же ты молчишь? Не скажешь, что все это враки?» Но она приняла сказанное за чистую монету и даже успела уже опечалиться от того, сколько он потерял. «Они здесь думают, что ты приехал из каких-нибудь трущоб и рад без памяти, что вырвался оттуда», — сказал он вдруг с ожесточением. «А для меня трущобы — это Лоуэлл», но, помолчав и успокоившись, добавил: —